Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Михаил Атаманов. Забаненный. Книга третья. Глава первая. Смерть совсем близко. Самым трудным сейчас было не удариться в панику и не потерять голову. Пока что в фигуральном смысле, чтобы потом не потерять эту важнейшую часть тела уже и в действительности. Да, мое убежище раскрыто. Точнее, час назад коварная соседка начала вести переговоры, желая продать эту информацию заинтересованным в моем убийстве личностям. Не факт, конечно, что ей удалось осуществить задуманное, однако буду исходить из худшего предположения, что стороны уже договорились. Ранее меня искали в Москве, так что основная часть моих преследователей находится именно там. Убийцам потребуется некоторое время, чтобы добраться сюда, в крохотную приморскую станицу Краснодарского края, достаточно удаленную от крупных городов, вокзалов и аэропортов. Даже на скоростном автомобиле, личном самолете или вертолете дорога в 1300 километров займет некоторое время. И даже если у них есть подельники ближе, несколько часов форы у меня имеется, и это время нужно потратить с максимальной пользой. Сейчас раннее утро, самое начало пятого. Общественный транспорт пока что не ходит, да и не выход в моей ситуации пользоваться электробусом. Отследить его маршрут злоумышленникам будет совсем несложно, как и опросить водителя и выяснить, на какой остановке сошел нужный им человек. Такси также отпадает. Тогда что? Мелькнула абсурдная мысль никуда не выезжать, а сделать неожиданный для преследователей ход и укрыться в частном медицинском центре, здесь же, на набережной. Как вариант, заказать у них услугу установки затылочного разъема и провести в комфортной, изолированной от внешнего мира палате следующие несколько суток. Приватность клиентов в таких клиниках обеспечивают на должном уровне. Личность я могу указать какую угодно, сеть наверняка тоже найдется. Интересный вариант, но от него я все же отказался, поскольку любая случайность могла привести к моей поимке. В такой крохотной станице все друг друга знают, а врач или администратор медцентра вполне могли оказаться соседями или даже родственниками хозяйки мини-гостиницы, обеспокоенной неожиданной пропажей постояльца, и информация о моем новом месте просочится. Так что выбираться за пределы станицы было необходимо, хотя идея с медцентром мне в целом понравилась. Причем покидать прибрежный поселок требовалось неожиданным для моих врагов способом, таким, чтобы мой след гарантированно потеряли. Я улыбнулся своим мыслям, поискал информацию и сделал в сети несколько заказов. Посмотрел на время. У меня всего 40 минут. За это время требовалось разрулить ситуацию в небесных клинках, чтобы внезапное исчезновение пса из забытой стаи на следующие несколько часов не порушило игру команде розовых лисят и не привело к краху всех моих далеко идущих планов. Снова переключился на игру. Мой персонаж все так же находился в неприметной таверне города Старый Брод. NPC-полуволчица Рея Ури по-прежнему ничего не ела и сидела напротив пса с хмурым выражением на симпатичной мордашке. Ее знакомая по учебному центру стальной короны лисичка Харуми Шируба, наоборот, уплетала обед за обе щеки и даже самостоятельно в одиночку ополовинила уже достаточно объемную бутыль вина. «Пожалуй, с нее хватит. Время и так дорого, и не хватало мне еще сейчас пьяной, неконтролирующей себя NPC-спутницы. Я решительно накрыл бутыль мохнатой лапой и отодвинул подальше от кицуне, после чего обратился к ее подруге. «Рея, у тебя только 10 минут на то, чтобы насытиться, затем покидаем таверну». «День ожидается долгий и сложный. Мы выслеживаем похитителей детей, и мне вовсе не нужно, чтобы ценная напарница теряла сознание из-за голода и слабости». Подействовало. То ли мои слова возымели силу, то ли волчица соблазнилась таки расставленными на скатерти деликатесами, но ассасин 85 уровня переложила на свою тарелку большой кусок ароматного дымящегося мяса, сыр и овощи, после чего с достоинством, подчеркнуто неторопливо, приступила к трапезе. и даже осушила стакан вина, который пес наливал ей еще в начале встречи. Я же в это время общался в чате с остальной командой розовых лисят, донося до друзей свои мысли. У нас два фактически взаимоисключающих задания – экипировать, подготовить и социализировать двух новых членов отряда, чтобы NPC-девушки не стали для нас обузой и помогали в работе, а также поиск старинного документа, потенциально дающего всем нам громадные деньги или права на обширные территории. Первое задание нужно выполнять здесь, в поселке Старый Брод, второе же в крупном городе Андау. Кроме того, моя игровая помощница Виги до сих пор не вернулась, что говорило о том, что крылатая помощница взяла след похитителей детей, и, возможно, вскоре у нас появится новое задание, не исключено, что даже обязательное. Так что уходить из поселка Старый Брод нежелательно, хотя задание в Андау жестко лимитировано по времени, причем неизвестно, сколько времени понадобится на поиски ценной расписки, которая спрятана так хорошо, что ее не нашли за минувшие полвека, хотя старательно искали. А потому я предлагал группе временно разделиться, чтобы успеть везде. Грым, Мирониса, Алиса и Башкир берут дилижанс с девушками-кентаврами и отправляются за 55 миль в город Андау. Задачей будет нахождение приметного места на берегу реки. Я скинул в групповой чат скриншот экрана с картиной, написанной рукой отца неупокоенного Ли, а затем поиск в этой области спрятанного где-то старинного документа. Я же на свои собственные средства экипирую NPC-помощниц и вместе с ними займусь поиском похитителей детей. И как только закончу эти дела, тоже отправлюсь в Андау, чтобы воссоединиться с основной частью розовых лисят. Возражений не нашлось, разве что Алиса просилась со мной. Американской девчонке борьба с работорговцами показалась более интересной, нежели поиски старинной расписки бургомистра. К тому же ее персонажу с высокой харизмой все торговцы давали хорошие скидки при покупке снаряжения, что могло пригодиться при экипировке новых NPC-девушек и сэкономило бы мне уйму денег. Однако я убедил ушастого лекаря, что ее помощь больше требуется моим товарищам, которых в дороге и на новом месте могут подстерегать непредвиденные неприятности. К тому же одна из новых NPC, лисичка Кицуне, обладает хорошей харизмой и навыками убеждения, так что цены местные торговцы особо задирать не станут, и скидки мы наверняка получим. На том и порешили. «Время», — сообщил я Рее и Харуми, решительно вставая из-за стола. Черно-бурая лисичка, словно именно этого момента и ждала, с хитрой улыбкой на мордашке протянула мне сложенный в трубочку тонюсенький лист папируса, исписанный мелким каллиграфическим почерком. Я сощурил глаза, так как в полутьме таверны у меня не хватало восприятия для чтения столь мелкого текста. «Тебе помочь прочесть, пес из забытой стаи?» С плохо скрываемой издевкой в голосе предложила волчица Реури. «Ты ведь у нас неграмотный, насколько помню. Фактически всю жизнь просидел на цепи в конуре, а там не до алфавита было. Но можешь не читать, просто отпечаток лапы поставь или крестик нацарапай на листке». Я не стал отвечать на ехидные подначки младшей сестры Мистиури, а подошел к окну, где было намного больше света. Итак, что у нас тут? Стандартный контракт найма NPC-компаньона. Харуми Шируба, Кицуне 56 уровня. Срок контракта – 3 суток, без возможности досрочного расторжения. 10% опыта хозяина, 10% золота. А не жирно ли будет такой малевке? Ведь еще и с Рей Ури в будущем придется делиться получаемым опытом. Что же тогда мне самому останется? «Харуми, сколько прибавки ты даешь к получаемому опыту для хозяина и для остальной группы?» — уточнил я, прежде чем подписать документ. Мелкая лисичка заметно стушевалась, мельком взглянула на подругу и ответила едва слышно. «При текущих моих умениях плюс 4% получаемого опыта хозяину, 2% остальным членам группы». «Да, совсем не густо». Я задумчиво почесал шерсть на своем загривке. «То есть, Харуми, пока что для хозяина ты вообще работаешь в минус? Фактически паразитируешь на нем?» Черно-бурая лисичка не ответила, под моим суровым взглядом поджав ушки и опустив голову, но тут за подругу вступилась Рея Ури. «Это вовсе не так, пес. Одним своим присутствием Харуми уже приносит удачу и улучшает множество боевых и небоевых показателей. К тому же моя подруга постепенно растет и прогрессирует, и пользы от нее с каждым днем будет становиться все больше и больше». «Спасибо, Рея», — смущенно улыбнулась Кицуне, но тут же подтвердила, что в целом я был прав. «Пока что я слаба, и пользы от меня в группе нет никакой, только вред и лишние расходы. Потому меня никто и не хочет брать с собой. Все говорят, сперва стань более умелой и полезной, тогда и поговорим. Но как я улучшу свои характеристики, если от меня все шарахаются, словно от прокаженной, и не берут на задание?» «Да, проблема». Я помолчал, прикидывая в голове варианты, а потом смял пергамент, не став ничего подписывать, и выдвинул альтернативное предложение. 4% опыта сегодня, завтра 5%, послезавтра 6%. И 5% получаемого мною золота каждый день. Плюс каждый из вас прямо сейчас получит по 25 золотых монет на экипировку. А еще я не договорил и резко замолчал на полуслове, поскольку в окно увидел нечто крайне важное. К таверне решительным шагом направлялась четверка суровых и мрачных NPC. Причем возглавлял эту группу опаснейший персонаж, которого сам я лично раньше не встречал, хотя много слышал о нем от своего длинноухого агента в остроге «Дом лесоруба», и встречаться с которым желал менее всего на свете. Муар, остающийся в тени. Орден ассасинов. Ассасин 145 уровня. Умение. Великий мастер клинка. Великий мастер экзотического оружия. Остальное скрыто. Моим преследователем оказался крупный зверочеловек-леопард с кроваво-красными глазами прирожденного хищника. Завернутый в крайне непростой магический плащ-хамелеон, меняющий окраску в зависимости от окружающей обстановки, с целой связкой алхимических бомб на перевязи и огромным черным палашом за спиной, оставляющим за собой шлейф из зелено-синих искорок. Вместо пояса на торсе у леопарда была намотана тонкая черная цепь, заканчивающаяся острейшим крюком-тройником. И средством взбираться на высокие препятствия, и экзотическим оружием в бою, пользоваться которым Муар, судя по описанию его персонажа, умел в совершенстве. В отличие от зайчихи Иванки «Синие глазки», у пса из забытой стаи хватило уровня, чтобы считать базовую информацию о главе местного отделения Ордена Ассасинов. Вот только эти сведения отнюдь не придали мне уверенности. 145 уровень, мать его, фактически потолок для данных территорий, где широкая и непреодолимая Белая река разделяла регион Волчьей пустоши надвое, причем западная половина являлась местом появления и прокачки новых игроков, своего рода нубятником, куда вход игрокам с уровнями 150+ был закрыт, да и нечего им здесь было делать, поскольку опыта за предлагаемые тут задания и убийство NPC они не получали, а местные предметы были совсем слабенькими и дешевыми по меркам остального игрового мира. И вот я вижу NPC, почти достигшего предела прокачки по меркам этого нубятника. Настоящее чудовище, справиться с которым никто из местных обитателей не в силах, зато оно ваншотит здесь любых противников с одного удара. Настоящая ходячая смерть для всех, и мой пес из забытой стаи исключением из данного правила не являлся. Полминуты, может даже меньше, и Муар, остающийся в тени, будет здесь, в зале». Причем он крайне рассержен на меня за события у поселка Рыбьи Ямы, где пес стравил его подчиненных с нежитью и радикально сократил количество членов Ордена Ассасинов. Что же делать? Мелькнула мысль срочно выйти из игры. Метки преступника на псе сейчас нет, так что мой персонаж через какое-то время бесследно исчезнет из виртуального мира и переждет опасность. Да, нечестно и низко. И сам я при игре за Шэдоу Кейна презирал за трусость поступающих подобным образом игроков. Однако ничего благородного не будет и в поединке со смертельно опасным ассасином при такой огромной разнице в наших уровнях. Он просто убьет пса без вариантов. А в игре на хардкоре это будет означать окончательную смерть и крушение надежд. Вот только выходить из игры нужно было сразу, как только увидел такое чудовище. Сейчас же мой персонаж уже банально не успевал исчезнуть. Я перевел взгляд на своих симпатичных NPC-спутниц. на скомканную бумажку на скатерти так и не подписанного мною контракта, на шикарный обед и бутыль вина. Весьма роскошно по местным меркам. Решение пришло неожиданно. Пса этот ассасин никогда ранее лично не видел, так что если скрыть информацию о себе, страшный противник может и не догадаться, кто именно обедает тут в компании двух миловидных молоденьких девиц. «Харуми, твой контракт обсудим и подпишем чуть позже», — объявил я, при этом садясь обратно за стол, непринужденно разваливаясь на лавке и сразу же надевая на палец кольцо тайной гармонии, скрывающее информацию о моем персонаже. «Но сперва, девчонки, будет проверка ваших способностей, пока что актерских. Посмотрю на ваше умение не выдавать себя во враждебной обстановке. Сейчас сюда, в обеденный зал, войдут опасные убийцы, связываться с которыми вам пока что рановато. Так что притворитесь обе, что у нас тут романтическая встреча, мол, я с вами заигрываю, а вы совсем не против». Рея Ури недовольно фыркнула, скорчила кислую мину и собиралась было возмутиться, но я приложил палец к губам, призывая к тишине. И очень вовремя, поскольку в этот самый момент двери с шумом распахнулись, и в обеденном зале показалась четверка убийц. Я специально не оборачивался и не смотрел на вошедших, но с максимально непринужденным видом засмеялся и принялся разливать вино по трем кружкам. Краем глаза уловил, как самый высокий из четверки оглядел полупустой зал и жестом поманил хозяина таверны. «Кто те трое у окна?» Голос у главы ордена оказался тихим и обманчиво мягким. Я прекрасно расслышал его в наступившей с появлением опасной четверки странной тишине в зале. «Не знаю, господин. Давно тут у меня сидят и никуда не торопятся. Девчонки прибыли издалека и совсем не при деньгах. Деревенские или из какого монастыря совсем ничего о жизни не знают. Парень же явно местный, в нашем городе свободно ориентируется, сорит деньгами, пытается произвести впечатление и клеит этих наивных дурех. Я даже на всякий случай кладовку велел служанке освободить от хлама и матрац там положить. А ну как волк уговорит этих девок, и троица захочет уединиться». Мои спутницы также прекрасно расслышали эти слова, вот только отреагировали абсолютно по-разному. Если Рея Ури заскрипела зубами от злости и опустила голову, чтобы не показывать свое пылающее от стыда и гнева лицо, то вот ее черно-бурая подруга Харуми послушно приняла от меня кружку с вином и сразу же осушила, после чего глуповато захихикала. Похоже, девушка все же перебрала лишнего». Невысокого роста лисичка сразу же подсела ко мне ближе и нисколько не возражала, когда пес обнял ее своей могучей когтистой лапой. Так уж получилось, что моя правая ладонь расположилась как раз на груди у девушки, и Харуми не могла этого не чувствовать, однако не предпринимала никаких действий, чтобы одернуть меня или отстраниться. Я же несколько опешил и не знал, как себя дальше вести, поскольку явственно ощутил сквозь тонкую ткань накидки, что никакой другой одежды у кицунэ нет. «Босс, в разыскиваемой нами группе тоже была лиса», — донесся до меня неуверенный голос одного из спутников Муара, остающегося в тени. «Только вот крохотная и ушастая, и никакой волчицы не было. Не похоже, что это они». Однако лидер четверки все равно направился к нашему столику. И навис надо мной, нехорошо сузив глаза. «Что не так?» «Откуда у тебя эта броня?» «Отвечай!» — грозно рыкнул леопард, и обе мои спутницы синхронно задрожали от испуга. Видимо, попали под действие мощнейшей ауры подавления, окружавшей моего противника. «Вот оно что! Глава отделения Ордена Ассасинов узнал элементы комплекта короля призрачных гулей, которые он сам же и продал скупщику в Остроге. Нехорошо получилось!» «Похоже, меня вот-вот раскроют, и смертельной драки не избежать. А раз так...» — я усмехнулся, продемонстрировав острые клыки и с вызовом посмотрел врагу прямо в глаза. «Вау! Сам Муар, остающийся в тени, собственной персоной! Живая легенда Ордена Ассасинов снизошла до меня! Пока еще живая!» «Навык запугивания повышен до 21 уровня. Навык запугивания повышен до 22 уровня». «Да, Я тоже обладал аурой подавления и не преминул активировать ее, и хотя на босса не подействовало, трое его приспешников отступили на шаг и начали меж собой неуверенно переглядываться. «Знаешь меня?» — насторожился и даже положил ладонь на рукоять палаша грозный леопард, у которого наверняка имелось множество врагов. «Конечно знаю! Работа у меня такая! Все знать о самых влиятельных и опасных личностях этого региона. Я... Фенрир, агент стальной короны короля зверолюдей». Потому как синхронно ахнули от удивления обе мои спутницы, можно было догадаться, что девушки приняли мои слова за чистую монету и шокированы таким признанием. Странно. Я взял первое пришедшее на ум имя жутковатого волка из скандинавской мифологии. Видимо, попал. И действительно существовал в стальной короне такой агент, чем-то прославившийся. «Босс, я слышал про стальную корону!» — робко дернув Муара за рукав, промямлил один из его прихвостней. «Жесткие ребята! И сильных бойцов у них хватает! Лучше с ними не связываться!» «Заткнись! Я и сам знаю, кто они такие!» — рявкнул на несвоевременно лезущего со своими советами подчиненного страшный ассасин, после чего снова перевел на меня взгляд своих жутких красных глаз. «И что секретная служба короля Джунима VII забыла столь далеко от территории полуволков? Неужели моя наспех скроенная ложь прокатила, раз так нужно было не выпадать из образа и развивать успех? Обучаю неофитов, совмещаю приятное с полезным», — усмехнулся я, обнимая кицуне Харуми и абсолютно беспардонно лапая девушке грудь. «Готовлю к самостоятельной жизни после окончания учебного центра». «До тебя, Муар, моей организации дела никакого нет. Да и в дела Ордена Ассасинов мы не лезем. Что же до твоего предыдущего вопроса, то купил свой доспех я лишь сегодня утром у местного торговца. Тот сказал, что доставили броню откуда-то с севера». «Все именно так», — согласился Муар после короткой паузы и медленно кивнул. «Я собственноручно добыл ее на севере от этого места и продал там перекупщику». «Что ж, Фенрир, я, похоже, обознался. Не буду мешать тебе совмещать приятное с полезным». Неужели обошлось без драки? Даже не верилось в настолько благоприятный итог опасной встречи. И тут двери снова распахнулись, и в обеденный зал таверны вбежал запыхавшийся подросток Хаджет в запыленных кожаных одеждах. «Босс, видели тот дилижанс с двумя кобылицами? 10 минут назад выехал через восточные ворота». «Снова упустили, остолопы!» — зарычал недовольно полулеопард и, сразу же потеряв ко мне интерес, поспешил покинуть таверну, уведя за собой и всех своих миньонов. Я выждал для верности 10 секунд, после чего шумно с облегчением выдохнул. Чудом остался жив. «Вот именно так и работают навыки моей подруги», — объяснила спокойно Рея Ури. «Харуми дарует удачу и отводит беды. Кем бы ни был тот страшный леопард, он передумал нас атаковать». «Да, трудно с ним было. Я даже новый уровень получила», — абсолютно трезвым голоском подтвердила лисичка Харуми, похоже, до этого лишь искусно имитировавшая опьянение. «И да, пес, враги ушли, так что можешь уже прекратить мять мою грудь». Я моментально отдернул лапу и даже извинился перед девушкой. «Ну, и как мы сыграли?» — весело поинтересовалась черно-бурая лисичка, нисколько не обидевшаяся на меня за такое развязное поведение. «Весьма убедительно. Вы обе прошли проверку. Особенно хорошо сыграла ты, Харуми. Решено, кицуне. Я подпишу с тобой официальный контракт на 3 суток. 6% опыта и 5% денег. А если Рея Ури захочет, то и с ней также подпишу аналогичный документ». И если черно-бурая лиса довольно захлопала в ладоши и заявила, что быстро подготовит новый контракт на предложенных мной условиях, то вот волчица отрицательно помотала головой и напомнила, что она тут вынуждена до конца практики или пока сама не посчитает необходимым уйти из-за моральных принципов. «Отношение к тебе, Рея Ури, сейчас -75, так что не надейся на ее лояльность», прокомментировала невидимая для любых NPC игровая помощница Вея. «А вот лисичку Харуми ты слегка заинтересовал. +11 к отношениям, уж не знаю даже почему. Может, девушке понравилась твоя напористость и беспардонность?» Я внимательно выслушал игровую помощницу и продолжил общаться с новыми спутницами. «Ладно, Рея, настаивать не буду. В любом случае, каждая из вас получит по 30 золотых на закупку снаряжения и лечебных эликсиров, даже если не собираетесь со мной оставаться». «Мне 35!» — вклинилась в мою речь демонстративно недовольно надувшая губки лисичка. «Ты меня лапал, пес, и должна же быть какая-то компенсация за мою поруганную честь!» «То, что ты вообще осталась жива после встречи со смертельно опасным муаром, остающимся в тени, уже достаточная компенсация. Этот убийца случайных свидетелей, видевших его лицо, далеко не всегда оставляет». Впрочем, я весело усмехнулся и разлил остатки вина из бутыли по трем кружкам. «Если дополнительные 5 золотых монет во время контракта позволят мне обнимать тебя и лапать твою грудь, я согласен на такое незапланированное увеличение расходов». Вообще-то, сказанное было просто шуткой. Даже строгая и щепетильная в вопросах морали Рея Ури поняла это и весело усмехнулась. Однако в переписанном официальном контракте, который кицуне 57 уровня Харуми Шируба предоставила мне через 5 минут, эта дополнительная опция была прописана на полном серьезе. Неожиданно. Однако отказываться от своих же собственных слов я не стал и подписал в таком виде. «А теперь, девчонки, отправляйтесь за покупками. Я выдал каждой из NPC-спутниц обещанные подъемные. У вас 4 часа, после чего встречаемся здесь же, в этой таверне». Своих друзей из команды «Розовых лисят» к этому моменту я уже предупредил в групповом чате, что в поселке Старый Брод орудует группа опасных ассасинов и что наш дилижанс был врагами замечен. Рекомендовал на полной скорости двигаться к городу Андау, нигде по пути не задерживаясь, а на месте вести себя предельно бдительно. Также информировал друзей, что в целях безопасности сам я собираюсь выйти из игры часа на 4 и переждать опасность. Такое мое решение вопросов ни у кого из членов команды не вызвало. Наоборот, все поддержали меня. Что ж, удачно вышло. Теперь оставалось лишь выйти из игры в безопасном месте и уже в реальном мире уйти от преследования ассасинов, как я только что проделал в виртуальной игре.